Пропануємо вашій увазі другую, заключну частку радіоспектакля «Жанітьба» поводля п'єси Миколая Гоголя. У головних ролях Подколєсіна і Агафії Тихоновни – народний артист СССР Глеб Глєбов і народна артистка Білорусі Раїса Кошельникова. Запис 1952 года. У покой кланяючися жваво і шпарко, злегку беручися за бока, уваходить бородатий купчик Алексей Дмитрович Стариков. Здорово, матхна, Арина Пантелеймонна. Хлопцы на гостином дворы кажут, что продаете шерсть, матхна. А тут не купецкая крама. Ось я, хиба не у пару пришли, хиба не для нас справу зварили, а? Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич, хоть шерсти не продаем, а приходу рады. Прошу ласки, сядайте. Усе чинно посели. Некоторый час пануя неемкое молчание. Дивное на дворе сегодня. Зранку зусім было подобно на дождик, а теперь как быцем все прошло. Так, это уже на дворе никуда не варто. Часами ясно, а другим разом зусім дождь. Вельми великая неприемность. Вось у Сицилии, матухна, мы были с эскадрой весновой пору. Коли подгонять, так припаде на наш лютый. Вылез бывало с дом. День солнечный, а потом этот дождик. И глядишь, соправды, як быцем дождик. Неприемней за все, коли таким надворьем сидишь один. Женатому человеку зусім іншая справа, не маркотна. А коли в одиночестве, так это просто. О, смерть, соправды смерть. Так, это можно сказать. Якое? Просто покута. Життю не будешь рад. Не дай Бог поспытать такого становища. А як вас спали, коли вам пришлось выбрать предмет? Дозвольте ведать ваш густ. Вбачать, что я так просто. У якой службе вы меркуете пристойней быть мужу? Чи хотели бы вы вас нанимать мужем человека знакомого с морскими бурами? Не. Лепш, на мою думку, муж – это человек, який один амаль керує усім департаментом. О, чому ж передузятые погляды? Чому ви хочете виказати погарду до чоловіка, який хоч відомо служив у піхотній службі, але вміє, однак же, цінити обходження вищого світу? Вас, пані, вирішайте самі. Відказуй же, матухна, скажи їм щось. Як же, матухна? Як же ваша думка, Агафія Тихоновна? Ну скажи, матухна, скажи дякую с великой приемностью. Не добро ж так сидеть. Ой, мне соромно. Да правда и соромно. Я утеку. Да правда и утеку. Деточка, посядите за меня. Ах, не роби этого сорому, не утекай. Зусима соромишься. Я мне неведомо, что подумает. Не-не, да правда и утеку. Утеку, утеку. Агафья Тихоновна утекая. За ней бегут Фёкла и Арина Пантелеймоновна. Вось тебе и на. И пошли все. Что же это означает? Нечто, может, сдарился? Ну, як-небудь на конт дамского туалетика. Я так поправить что-нибудь. Манишечку приспилить. А? Уваходит Фёкла. Что такое? Что-нибудь здарилося? Ну, як може, каб здарилося? Ну, дали Бог, нічого не здарилося. Да чого ж я на вышла? Да засоромили и вышла. Зусім обконфузили. Аж не усидела на месте. Просить пробачить. Ну, а вечером на шкляночку чаю, каб были ласковы прийти. Фёкла выходит. Ох, это уже у меня шклянка чаю. Ось это не люблю сватанья. Пойдем в кузня. Сегодня нечего. Так или ласкал завтра, да еще послезавтра на шкляночку. Да треба еще подумать. А справа тренные, зусім не головоломные. Ох, нехай его черт. Я человек службовый, мне часу нема. А господиня ничто, га? Так, ничто. А господинка прихоженькая. Ось как его черт. Хоть и дурень закахался. И все будет перешкаджать, чего доброго. Зусим не пригоже, зусим не пригоже. Нос великий. Ну, нет, носа я не зауважу. Я на этакая пупышечка. Я сам тае ж думки. Не, не тое, не тое. Я навод думаю, на урабці яна ведае абыходжанне вышэйшого свету. Да ці ведае яна па-французску. А, ну что ж вы осмелись запытаться, не поспрамовали, не поговорили с ей по-французски? Может, и ведаю? Вы думаете, я говорю по-французску? Не. Ну, а ли теперь же, коли вы не ведаете, что ж вам за прибыток, коли я на... А, не-не-не-не-не-не, жанчина с усим иншая справа. Треба, каб яна обовязково ведалась. А без гэтага у яе и гэта, и тое... Усё ж будзе не тое, не. Ну, а в гэтым хай клапоціцца хто іншай, а я пайду дагледжу з двара дом і флігелі. Калі толькі ўсё як належыць, то ў гэты же вечар даб'юся ладу. Гэтай жанешкі мне не перашкода. Народ нешта вельмі шчупленькі. Такіх невесты не любяць. Не, тут нечто фанабериста. Ай, успомянить потом Агафья Тихона и нас. С моим шанованием, панове. Расчарованные женихи разошлись. Застались только Подколесин и Качкаров. Ну что ж, ходим и мы. Да что, правда ж, господиня пригожая? Да что, мне, признаюсь, она не подобается. Выставина? Это что? Да ты ж сам сгодился, что она пригожая. Да так, нек не того. И нос долгий, и по-французску не ведая. Это еще что? Тебе на что по-французску? Ну, все-таки невеста повинна ведать по-французски. Чему ж? Да тому, что... я уже не ведаю чему. А все ж будет уже уе не тое. Ну, вот, дурань один сказал, и он в уши развесил. Я на красуня, просто красуня. Такой девчины не знойдешь нигде. Да мне самому спочатку она была сподобалась. А потом, как почали говорить, долгий нос. Ну, я пригляделся, бачу сам, что долгий нос. Эх ты, пирей! Не знайшоў дверей. Яны знарок балбочуть, каб тябе отбить. Я так само не хвалил. Так яно уже робится. Гэта, брат, такая дзяўчына. Ты прыгледзься только на яе вочы. Гэта ж чорт яе ведае, што за вочы. Гаворыць, дышуць. А нос? Я не ведаю, што за нос. Бялюткі, алебастр. Ды алебастр не кожны зраўнуецца. Ты прыгледзься, прыгледзься только добра. Да теперь я знов бачу, что я на быцем пригожая. Я дома пригожая. Слухай, теперь, як яны усе пойшли, ходим до яе, сговоримся и все скончим. Ну, этого я не зараблю. Чому ж? Да что за нахабство? Нас шмат. Нехай она сама выберет. Да и что тебе глядеть на их? Боишься суперництва? Ти что? Хочешь? Я их усіх у одну хвилину спроваджу. Да я же ты их спровадишь. Ну, это уже моя справа. Дай мне только слово, что потом не будешь однековаться. А чему ж не дать? Коли ласка, я не отпираюся. Я хочу жениться. Руку! Возьми. Ну, этого только мне и треба. В одном из покоев двухповерховой каменицы Купердягиных сядзіць у адзіноце Агафья Тихонавна і разважае, каго ёй выбраць у жаніхі. Да праўды, такая цяжкая гэта справа выбар. Калі б яшчэ адзін-два чалавекі, а то чатыры. Ну як хочаш, так і выбірай. Ніканор Іванович не брыдкі. Хоць вядома, хударлявы, а Іван Кузьміч таксама не брыдкі. Ды калі сказаць праўду, Іван Палыч таксама, хоць тоўсты, а вельмі ж відны мужчына. Вось табе і маеш, ну як тут быць? А Балтазар Балтазарыч зноў жа, мужчына неабыякі. Ой, так ужо цяжка адважыцца, дык проста выказаць нельга, як цяжка. Ось калі б губы Ніканора Іванча, ды прыставіць да носа Івана Кузьміча, ды ўзяць крыху разбітнасці, якая ў Балтазар Балтазарыча, ды бадай дадаць да гэта дзябёласці Іван Палыча, я б тады адразу адважылась. А цяпер вось падумай, проста галава пачала балець. Я думаю, лепш за ўсё кінуць жрэбі, здасца ва ўсім на волю боскую. Хто выпадзе, той і муж. Ось, напішу іх усіх на паперках, скручу ў трубачкі, ды нехай будзе, што будзе. Вось, яны ўжо ўсе гатовыя. Астаецца толькі палажыць іх у рыдыкюль, зажмурыць вочы. Ды нехай будзе, што будзе. Ой, страшна! Ух! Ах, каб даў Бог, каб выніўся Ніканор Іваныч. Не, а чаму ж ён? Лепей жа Іван Кузьміч? А чаму ж Іван Кузьміч? А чым жа горшы іншы? Не, не хачу. Які выберацца, такі нехай будзе. Ух! Усе! Усе выніліся! Ой, а сэрца так і калоціцца. Не. Аднаго, абавязкова аднаго. Агафья Ціхановна кладзе білецікі ў рыдыкуль і перамешвае. У гэты час ціхенька ў пакоі ваходзіць Качкароў і становіцца ззаду яе. Ах, каб бы не ўсе Балтазар. Ну што я? Я хацела сказаць, Ніканор Іванч. Не хачу. Каго прысудзіць лёс? Ты вазьміце Івана Кузьміча. Лепшы за ўсіх. Ну чаго ж вы спужаліся? Не пужайцеся, гэта я. Да праўды, вазьміце Івана Кузьміча. Мне сорамна, вы падслухалі. Нічога. Я свой, радня, перада мною няма чаго саромецца. Адкрыйце ж ваш твар. Мне да праўды сорамна. Ну вазьміце ж Івана Кузьміча. Ах! Да праўды цудоўны чалавек. Удасканалі ў сваю часць. Проста дзіўны чалавек. А як жа другі, а Ніканор Іванч? Ён жа таксама добры чалавек. Злітуйцеся, гэта дрэнь супроць Івана Кузьміча. А чаму ж? Ясна, чаму. Іван Кузьміч чалавек, ну проста чалавек, чалавек, якіх не знойдзеш. Ну, а Іван Палыч? Іван Палыч дрэнь, і ўсе яны дрэнь. Ну, нібыта ўжо ўсе. Ты вы толькі падумайце, параўнайце толькі. Это як бы не было Іван Кузьміч. А там жа ўсяка ўсячна. Іван Палыч, Ніканор Іванч, чорт ведае, што такое. А да праўды ж яны вельмі скромныя. Якое скромныя? Разбойнікі! Самы забіяцкі народ. Ахвота ж вам быць прыбітай на другі дзень пасля веселля. Ах, Боже мой, гэта ўжо сапраўды такое няшчасце, што горшага не можа і быць. Вядома, гор за гэта не выдумаеш нічога. Дык вы раіце лепш узяць Івана Кузьміча? Івана Кузьміча? Натуральна, Івана Кузьміча. А ты мне іншым хіба адмовіць? Вядома, адмовіць. А так як же гэта зрабіць? Нік, сорамна. Чому сорамна? Скажыце, што яшчэ маладая і не хочаце замуж. Ды ж не паверыць. Пачнуць пытацца, ды чаму, ды як. Ну, ды калі вы хочаце скончыць адным махам, скажыце проста. Пайшлі вон, дурней! Ой, як же можна так сказаць? Ну, дык паспрабуйце ўжо. Я вас запэўняю, што пасля гэтага усе выбегуць вон. Ну, дык гэта ж выйдзе ўжо неяк сварліва. Вы ж больш іх не ўбачыце, да хіба не ўсё роўна. Ды ўсё неяк нядобра, яны ж разлуюцца. Хе, якая ж беда, калі разлуюцца. Калі б з гэтага што-небудзь выйшла, тады іншая справа. А тут же самое большее, коли кто-нибудь из них плюни у очи. Ну, ось и все. Ну, вот бачите. Ты что за беда? Некоторым же плевали по несколько разов, дай бог. Ты что ж там такое, коли плюни? Иншая справа, коли б далеко была хусточка, а то ж я на тут у кишени взял да и обтер. Стукаете? Кто-нибудь из них, напевно, я б не хотел теперь с ними сустракаться. Ты нема у вас тут другого выхода. Як же по черной лестнице? Ой, але да правды, я уся дрыжу. Ничего, ничего, только не тратить смелости. Бывайте, худшей приведу Подколесина. Качкаров побег за Подколесиным. У покою валивается яичница. Я знарок вас, пани, пришел крыху раней, каб поговорить с вами сам на сам, час маючи. Но вас, пани, на кончины, я уже думаю, вам ведомо. Служу коллежским асессором, начальники любят, подначальные слухают. Не хапает только одного — сябровки в житті. Так. Теперь я знахожу сябровку в житті. Сябровка — это вы. Скажите, просто сгодны ці не? Я еще вельми молодая. Еще не маю охоты замуж. Злітуйтеся. А свати чего ж старается? Але, может, вы хоть что-нибудь иншее сказать? Растлумачьте. Ох, как их черт, никак не дадут справой заняться. Убоходит Жебакин. Пробачьте, господин, что я могу занадто рано. О, уже есть. Ивану Павловичу мое шанование. Провалился б ты со своим шанованием. То як же вас, пани, скажите одно только слово сгодны тене. Знов звонок. Убоходить Анучкин. Може, я вас, пани, ранее, як треба поводле правил пристойности. Мое шанованец. Возьми себе свое шанование. Чисто тебе принесло, подломались б тебе твои цыватые ноги. То як же вас, пани, вы решайте, я человек службовый, час у меня мало, сгодный чине. Не треба, не треба. Ничего не разумею, что говорю. Як не треба? В каком сенсе не треба? Ничего, ничего, я не того. Пошли вам, дурни! Як пошли вон? Что это означает, пошли вон? Дозвольте доведаться, что вы разумеете под гэты. Ух, прибье, прибье! На крик утёкшей Агафьи Тихонны убегая Арина Патилеймонна, але убачивши грозный выгляд яичницы, який стоит, растаявши ноги, вымопивши в очи и раздявивши рот, так само утекая. Ух, прибье, прибье! Что за проява такая? Ось да правды история! Да увоходь, увоходь, Иван Кузьмич, что ж ты спынился? Да иди ты наперед, я только на хвилинку поправлю, расшпилилась штрипка. Ты снова утечешь. Дай бог не утеку, только штрипку я поправлю. Ну, вас велим потребно поправлять штрипку. Скажите-ка, я ласка, невеста, дурная эти что? А что, хиба сдарилось и что? Да незразумелые учинки, выбегла. Стала кричать, премьер, премьер, черт верно, что такое. Ну так, это с ей бывает, она дурная. Скажите, вы ее свояк? А я же свояк. И давно ей эта дурость? Хо, еще с самого маленства. Так, ведомо лепш, каб она была разумнейшая, а врешьте дурная так само добра. Абы только были границы прибытка в добром порядку. Ты заёешь ничего нема. Як это? А каменица? Да это только слава, что каменица. А как вы ведали, як она сбудована? Стены ж выведены у одну цаглину, а у середине всякая дрень, сметки, щепки, стружки. Что вы? Ведомо. Хиба не ведаете, як теперь будуют домы, абы только у ломбард заложить. Однако же дом не заложенный. А кто вам сказал? У тым же вось и справа. Не только заложенный, але за 2 года проценты еще не выплачены. Да у сенати есть еще брат, який так само кидая воком на гэты дом. Сутяжніка такога свет не бачыў. З роднае маткі апошнюю спадніцу зняў бязбожнік. А як жа мне старая сваця? Ах, яна шельма гэткая, выродок нелюдскі. Дазвольце вас патрубаваць таксама запытаннем. Прызнаюся, не ведаючы французскай мовы, надзвычайна цяжка меркаваць самому, ведае жанчына па-французску ці не. Як гаспадыня дома ведае? Ні капелькі. Што вы? А як жа? Я гэта вельмі добра ведаю. Я навучылася разам з жонкаю ў пансіёне. Вядомая была гультайка. Вечна ў дурацкай шапцы сядзіць. А французскі настаўнік проста біў яе палкай. Уявіцеш, што ў мяне з першого разу, як толькі яе ўбачыў, было нейкае прачуванне, што яна не ведае па-французску. Ну, чёрт, я бяры з французскім. Але ж якая свацця праклятая. Ах ты, шельма гэткая ведьма. Каб жа вы ведалі, якімі словам яна распісывала, а? Жывапісец. Ну, сапраўды жывапісец. Дом... Флігель, кажа, на фундаментах, срэбраныя лыжкі, сані, вось садзіся і дакатайся. Словом, у рамане рэдка выберць такая старонка. Ах ты, падэшва старая, пападзіся да толькі мне. Каб я ведаў, што невеста з такой асветай, дык і нага па я проста не была тут. Вось як. Абурныя яічніца і Анучкін шпарка выходзіць. У пакоі засталіся толькі Жывакін і Качкароў. Ой, не магу, да праўды не магу, не вытрымаю. Адчуваю, што трэсну ад смеху. Ой, да праўды сілай выбіўся. Адчуваю, што калі зарагачу яшчэ, парву апошнія вандровы. А мне падабаецца весёласць вашай натуры. У нас у эскадры капітана Бадырова быў мічман Петухоў Антон Іванович. Гэтак сама быў весёлай натуры. Вось бывала яму нічога больш. Пакажаш гэтак адзін палец і раптам зарагоча. Дальбог, і да самага вечара рагоча. Ну, глядзіце на яго, бывала, і самому зробіцца смешна. І глядзіць, нарэшце і сам гэтак сама рагоча. Ой, Боже, злітуся з нас грэшных. Ну што, як уздумала дурніца? Ну куды ж ёй жаніць? Ці ж ёй жаніць? Ось я жаню, дык ажаню. Не, дык вы можаце не на жарты ажаніць? Ага, каго хочаце? С кім хочаце? Калі ласка, калі так, акажыць, жаніце мяне з тутэйшай гаспадыні. Вас? Ды на што вам жаніцца? Ты ж як на што? Вось дазвольце заўважыць. Дзіўнае крыху запытанне. Відомая справа на што? Ды вы ж чулі, у яе ж прыданага ніякага няма. Ну, на няма і суду няма. Вядома, гэта блага, а ўрэшце з такой любай дзяўчынай, з яе абыходжаннем можна пражыць і без прыданых. Ды што мо ёй так спадабалася? А сказаць праўду, мне спадабалася яна таму, што поўная жанчына. Я вялікі аматар у дачыненні да жаночай паўнаты. Не. Вам зусім не варта жаніцца. Як гэта? Ды так. Ну што ў вас за постаць? Без намікаючы, нага як у пеўня. Як у пеўня? Вядома. Ну што ў вас за выгляд? Аднак, як жа гэта як у пеўня? Ды проста як у пеўня. Мне здаецца, гэта аднак жа датычыцца асобы. Я скажу гэта, бо я ведаю, што вы разумны чалавек. Другому я не скажу. Я вас ажаню, калі ласка. Ну, толькі з другою. Не, я прасіў бы ўжо, каб з другой мяне не жанілі. Будзь ўжо такім дабрадзеем, каб з гэтай. Калі ласка, ажаню. Так толькі з умовай. Вы не мешайцеся ні ў вошта. І не паказвайцеся нават на вочы не весці. Я ўсё зраблю без вас. Як адношу ўсё-ткі без мяне, ўсё-ткі мне хоць на вочы трэба будзе паказацца. Зусім не трэба. Ідзіце дадому і чакайце. У гэты ж вечар усё будзе зроблена. А вось гэта ўжо вельмі добра было. Так, але ці не трэба атэстат, паслужны спіс? Можа, невеста захоча пацікавіцца? Я збегаю па іх у момант. Нічога не трэба, ідзіце толькі дадому, я вас сёння ж паведамлю. Качкароў выправаджвае Жывакіна. Так, чорта лысага, чаму не? Што ж гэта пад калёсы не ідзе? Гэта аднак жа дзіўна. Няўжо ж ён дагэтуль папраўляе сваю штрыбку? Ужо ці не збегаць па яго? У пакоі ваходзіць Агафья Ціхановна. Што, пайшлі? Нікога няма? Пайшлі, пайшлі, нікога. Ой, каб вы ведалі, як я ўся дрыжэла. Такога яшчэ да праўды ніколі не было са мной. Але ж які страшны гэта яічніца. Які ён павінен быць тыран для жонкі. Мне ўсё вось так і здаецца, што ён зараз вернецца. О, ні за што не вернецца. Я даю галаву ў заклад, калі каторы з іх двух паткне сюды свой нос. А пад калёсны як няма, дык і няма. Гэткая шельма, ну я ж яму не дарую. Качкароў пабег шукаць падкалёсіна, а Агафья Ціхановна накіравалася ў свой пакой. Праз некаторы час уваходзяць падкалёсін і Качкароў. А сорамна, аднак жа, калі адмовяць. Дык дзіва. А я ўсё яшчэ не веру, каб яна проста сказала, нібы аддае мне перавагу перад усімі. Якую аддае перавагу? Яна тебе просто без памяти. Такое каханне, адных пісчотных імёнаў колькі надавала. Такая палкасць, так просто, просто і кіпі. А сапраўды, жанчына, калі захоча, якіх толькі слоў не нагаворыць, век бы не выдумаў. Мардашачка, таракашачка, чарнушачка. Што яшчэ гэтыя словы? Вось як ажэнюся, дык ты ўбачыш у першыя два месяцы, якія пойдуць словы. Проста, брат, ну вось так і растаеш. Няўжо? Чеснае слова. Слухай, цяпер, аднак жа хутчэй за справу. Прызнайся ёй і адкрый у гэтую хвіліну сэрца і патрабуй рукі. Але як жа ў гэтую хвіліну? Што ты? Абавязкова ў гэтую ж хвіліну. А вось і яна сама. Я вас, пані, прывёў да вас смертнага, якога вы бачыце. Яшчэ ніколі не было гэтак закаханага. Проста не дай Божа, і ворагу не пажадаю. Ну, ты ўжо, брат, здаецца, занадта. Нічога. Ну, я пакідаю вас у прыемнай кампаніі. Я на хвілінку загляну толькі да вас у сталовую і на кухню. Трэба распарадзіцца, зараз прыйдзе афіцант, якому заказны вечер. Ну, можа, і віны прынесены. Да пабачэння. Смялей, смялей. Качкароў выходзіць. Прашу ласкі, сядайце. Вы вас, пане, любіце катацца? Як катацца? На дачы. Вельмі прыемна летам катацца ў лодцы. Так. Часам са знаёмымі прагулюваемся. Якое лето будзе, невядома. О, пажадана, каб было добрае. Ах, Вы, вас, пані, якую кветку найбольш любите? Якая мацней пахне. Гвоздикус. Дамам вельми до твару кветки. Так, приемная речь. А у якой церкви вы были у прошлую неделю? У Вознесенской. А тыдень тому назад был у Казанском соборе. Урэшце молиться все ровно, у якой бы ни было церкви. У той только упрыгожанне лепшее. Вось хутка будет Екатеринговское гулянье. Да, праз месяц, здаецца. А, нават и месяца не будзе. Мусіць, вясёлае будзе гулянне. Сёння 8 число, 9, 10, 11, 12. Праз 22 дні. Падумайце, як хутка. Я з сённяшнього дня нават і не лічу. А які гэта смелы рускі народ. Як? А рабочий стоит на самом вершечку. Я проходил каля дома. Дык тынковщик тынкуе и не боится ничего. Ну так, дык это у яким месяце? А ось по дорозе, по якой я хожу каждый день у департамент. Я каждую раницу хожу на службу. Подколесин замолчал. Молчите, невеста. Отчуваючи неемкость, Подколесин починая барабанить пальцами по столе. Нареште берется за капелюш и раскланивается. А вы уже исти хочете? Так. Пробачьте, что, может, надокучил вам. О, як можно? Надворот, я повинна дяковать вам за так проведенный час. А мне дык да правды... Здається, что я надокучу. Ах, да правды ж не. Ну, да коли не, то дозвольте мне другим разом, вечерком як-небудь. Вельми приемно. Подколесин выходит. Ой, який поважный человек. Я теперь только уведала его добро. Да правды нельга не полюбить. И скромный, и разважливый. Так, сябар его на дойчі справедливо сказал. Шкода только, что он так хутко пошел. Я б еще хотела его послухать. Ой, як приятно с ним говорить. И головное добро, что зусім не пустословить. Я было хотела ему так само словцы два сказать. Але, признаюсь, забоялась. Сердце так стало биться. Ой. Ой, який чудовий чоловік. Пойду розкажу тітці. Агафья Тихоновна пішла до тітки. Некоторий час спокій пустий. Появляється Качкаров, тягнучи за собою Подколесина. Ти чого додому? Глупство якое. Чого додому? Да чого мені залишатися тут? Я уже все сказав, що належить. Ага, значить, серце ти їй уже відкрив. Ось тільки хіба що серце ще не відкрив. Ось дик історія. Чому ж ти не відкрив? Ну, де як же ти хочеш, не поговоривши раніше ні об чим, і раптом сказати з боку припеку, «Васпані, давайте я з вами оженюся». Ну, так про що ж ви? Про яке глупство говорили цілий півгодини? Ну, ми переговорили про все. І признаюся, я вельми задоволений, з великою приємністю провів час. Ти слухай, подумай ти сам, коли ж гэта усе успієш, про згадину ж ехать у царкву под вянец. Що ти звар'ятів? Сьогодні под вянец? А чому ж не? Сьогодні под вянец? Да ти ж сам дав слово, сказав, що як тільки женихи будуть прогнаны, зараз же готов жениться. Ну, я і тепер не одракаюся от слова, тільки не зараз же. Ну, месяц принамсі треба дати передышки. Месяц? Вядома. Ди ти звар'ятеў ці што? Ди менш за месяца нельга. Ди я ж афіціанту заказаў вячэру бервяноты. Ну, послухай, Иван Кузьмич, не упирайся, душечка, женися теперь. Ну, злитуйся, брат, что ты говоришь? Як это теперь? Иван Кузьмич, ну, я тебя прошу, коли не хочешь для себе, дык для меня принамсь. Да ты правды нельга. Можно, душа, усё можно. Ну, коли ласка, не норовися, душечка. Да правды нельга. Ну, незручно, зусім незручно. Да что незручно? Кто тебе сказал это? Ты помяркуй сам, ты ж человек разумный. Кажу я тебе, это не для того, как до тебе подлизываться, не тому, что ты экспедитор, а просто кажу с любости. Ну, годи, душечка, осмелься, ну, глянь в оком разважливого человека. Да коли б было б можно, так бы я... Иван Кузьмич, лапушка, милочка, ну, хочешь, я стану на колени перед тобой? Да на что ж? Ну, вось, я и на коленях. Ну, бачишь сам, прошу тебе, век не забуду твои послуги. Не упирайся, душечка. Ну, нельга, брат, ну, да правды нельга. Свинья! Лайся себе. Дурный человек, еще николи не было такого. Да лайся, лайся, лайся. Я для кого старался, для чего клопотился? Я зараз кину тебе, мне какая справа. Да кто просил тебя клопотиться? Коли ласка, кидай. Да ты ж пропадешь, ты ж без меня ничего не заробишь. Не ожени тебе, дык ты ж век останешься дурнем. Ну, а тебе что до того? Для тебя, здравляная мозговня, стараюсь. А я не хочу твоего старания. Ну, так иди ж ты к черту. Ну, и пойду. Туды тебе и дорога. Ну, что ж, и пойду. Иди, иди. И кап... Каб ты себе зараз же переломал ногу. Вось от души посылаю тебе пожадание. Каб тебе пьяный возник уехал дышлом у самое горло. А нуча, а не чиновник. Вось клянусь тебе, что теперь помеж нами все скончено. И наводчи мне, больше не показывайся. И не покажуся. Да дьявола, да своего старого приятеля, дурань. Покрюженный под колесин шпарка выходит. Ну, ты бачили коли-нибудь на свете такого человека? Этакий дурень. Да коли пошло уже на правду, так и я ничто себе. Ну, скажите, коли ласка, вас я на вас усих спошлюся. Ти не елуп я, ти не дурный я, деле чего стараюсь, кричу, аж горло пересохло. Скажите, что он мне, роднять и что? И что я ему такое? Нянька, тетка, свекруха, кумать и что? Ух, этакий негодник. Якая гидная, подлая морда. Вось взял бы тебе дурную живелину, да пстричками тебе у нос, у уши, у рот, у зубы, во всякое место. Вось за что крыудно. Пошел себе, ему и гора мало. З его все так, як з гуся вода. Ось чего нельга вытерпеть. Пойде себе на кватеру и буде ляжать, да покорвать люльку. Усё гидное створенье. Бывают агидные морды, а лишь такой просто не пригадаешь, не выдумаешь гор за гэтую морду. Даль бог, не выдумаешь. Ты вожа не! Пойду, знарок, верну его, обибока. Не дам утечи. Приведу подлюку. И знов Качкаров побег за подколесиным. Уваходит Агафья Тихоновна. Так же уже бьется сердце, что и сказать тяжко. Усюды, куды не повернулся, вот усюды так и стоит Иван Кузьмич. Ой, вось, нареште чекай меня перемена у житти. Возьмуть мяне... Повядуть у царкву, а потом покинуть одну с мужчиной. Уф! Ой, дрыжики так меня и пробирают. Ой! Бывай, бывай, раннейшее мое девочье житё. Кольки год провела у спокой. Вот жила, жила, а теперь приходится идти замуж. Одних клопотов кольки, дети, хлопчуки, народ забияцкий, а там и девчинки пойдуть, подрастуть и отдавай их замуж. О, добрые еще, коли пойдут за добрых, а коли за пьяниц. Ой. удалось ей повеселиться мне с девчиной бывшей. И 27 год не пробыла у девка. Ой, да что ж это Иван Кузьмич так долго морудит? Расчиняются двери. Качкарова выпихивая у покоя сбянтеженного под колесина. Я пришел до вас, пани, поговорить об одной справе. Только б я хотел ранее ведать, те не сдастся я на вам дивной. А что же это такое? Ах, это я хотел бы, признаюсь, теперь обвестить вам. Да и все еще не сомневаюсь. Чего ж вы сомневаетесь? Да и все не бере сумнение. Якая дурость. Да вы вас, пани, бачите, и он просит руки ваши. Хочет сказать, что он без вас не может жить, иснавать. Пытается только те сгодны вы его счастливить. Злитуся, что ты? Да что ж вас, пани, сгодны вы к этому смертному доставить счастье? Я никак не смею думать, как я могла осчастливить. А врешьте, я сгодна. Натурально. Так бы давно. Ну, давайте ваши руки. Зараз. Ну, нехай вас Бог благословить. Сгоден и ухваляю ваш союз. Шлюб, это такая справа. Это не то, что взял возника, да и поехал куда-нибудь. Это обовязок зусим иншего гатунку. Это обовязок. Ну, теперь вот только мне часу нема, а после я расскажу тебе, что это за обовязок. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это зробить. Ничего, господи, это так треба, нехай поцелуе. Не, господи, дозвольте. Теперь уже дозвольте. Якая пригожая ручка. Чему это у вас, пани, такая пригожая ручка? Ты дозвольте, господи, хочу, каб зараз же было венчание. Обовязково зараз. Як зараз? Это уже может вельми хутко. И слухать не хочу. Хочу еще хучей, каб у гэтую ж хвилину было венчание. Браво. Шляхетный человек. Я признаюсь, завсёды чекал о тебе шмат у будучини. Вы, вас, пани, сапраўды, поспешаете теперь хучей одеться, сказать правду по карету посла уже и попросил гостей, и они все теперь поехали просто у церкву. Ваше шлюбное убрание готово, я ведаю. Як же, давно готово. Я за хвилину оденусь. Агафья Тихоновна побегла опранать шлюбное убрание. Ну, брат, дякую. Теперь я бачу всю твою послугу. Батька родный для меня не зробил бы того, что ты зробил. Бачу, что ты это робил по дружбе. Дякую, брат. Век буду памятать твою послугу. Будучи весной, обовязково наведаю могилу твоего батьки. Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди, я тебя поцелую. Дай Боже, каб ты прожил счастливо, у выгоде, у достатку, детей каб нажил кучу. Дякую, брат, дякую. Вот теперь нареште познал, что такое житё. Теперь передо мной чинился зусим новый свет. Не гэтак, вот не ведаешь на вот сам, что робится. А ранее ничего этого не бачил. Не разумел, ти то просто был позбавлен всякого ведания человек. Не разважал, ну, не поглыблялся. И жив ось, ну, як кожний інший чоловік. Рад тепер. Ну, тепер я пойду погляжу тільки, як прибрали стол. Про хвилину вернуся. А капелюш усе ж лепш на всякий випадок приховать. Захопивши з собою капелюш под колесина, Качкаров виходить. Ну і сапраўды, ну що я був дагэтуль? Чи розумів я значення життя? Ні, не розумів. Нічого не розумів. Ну, який був мой холостий век? Ну, що я означав? Що робив? Жив, служив. Ну, ходив у департамент. Ну, обедал, спал. Но одним словом, был самый пустый и звичайный человек у свете. Да правды, як подумаешь про несколько хвилин, и уже будешь женатый. Ага. Уже навод и теперь назад никак нельга податься. Про хвилину и под венец. И утечи навод нельга. Там уже и карета, и все стоит на поготове. А хиба и соправды нельга утечи? А як же натурально нельга? Там у дверах и усюди стоят люди, ну и запытают, чего? Нельга. А вось окно отчинено. Что, как проз в окно? Не, нельга. Як же ж непристойно, да и высоко. Ну, еще не так высоко, только один фундамент, да и то низенький. Ну, не-не-не, як же ж при мне нема навод и шапки. Як же я без капелюша, неемко. А не уже, однако же, нельга без капелюша. А что, коли поспробовать, а? Распробовать-ти что? Ух, однако же ж и высоко. Ай, Господи, благослови! И под колесин выскочил проз в окно на улицу. Несмело оглядаючи покой, уваходит Агафья Тихоновна у шлюбном убранні. Да где же это он? Никого нема. Куда он вышел? Фёкла? Ага. Куда пошел Иван Кузьмич? Да он там. Да где ж там? Да он же тут сидел, у покоя. Да нема же его, ты бачишь. Ну, так с покоя ж он так само не выходил. Я сидела у передней. Да где же он? Я уже не ведаю, где. Ти не вышел он другим ходом по черной лестнице. Альбо ти не сидит у покоя Арины Пантелеймоновны. Теточка, теточка! А что такое? Иван Кузьмич у вас? Не, он тут повинен быть, до меня не заходил. Ну, так у передней так само не было ж. Я сидела там. Ну, так и тут же его нема, вы бачите? Появляется Качкаров. А что такое? Да Ивана Кузьмича нема. Як нема? Пошел? Нет, и не пошел навод. Я же и нема, и не пошел. Ну, куда б же он мог деваться? И розуму не доберу. У передней я все сидела и с места не заходила. Ну, по черной лестнице уже никак не мог пойти. Як же, копейку черт. Пропасишь так само не выходячи с покоя, никак он не мог. Хиба тебе не сховался? Иван Кузьмич, где ты? Не дурися, годи выходь худчей. Ну что за жарты такие? У церкву давно пора. Качкаров позирая за шафу, под креслы, усе сподіючися знайсти под колесином. Незразумело. Але не, я не мог утечи. Ніяким чином не мог. И он тут, у тим покої капелюш, я его знарок положил туди. Хіба уже запитаться у дівчинки? Я настояла все на вулиці. Ти не ведає я на часом. Дуняшка, Дуняшка! Чого? Іди сюди! Где Иван Кузьмич, ты не бачила? Да я мы же выскочили проз в окно. Проз в окно? Проз в окно. Але, а потом як выскочили, взяли возника и поехали. Да ты правду кажешь. Хлусишь, не может быть. Дали бог выскочили. Вось и купец у молочной краме бачу. Сгадили за гривню возника и поехали. Что ж вы, батюхна, здекуетесь эти что? Посмеяться хиба с нас надумали? На ганьбу хиба мы сдались вам, ти что? Да я шостый десяток живу, а такого сорому еще не мел. Да я за это, батюкна, плюну вам у тварка, несумленный человек. Да вы после этого Шельма, коли вы сумленный человек, аб не славить перед усим светом, девчи. Да я мужичка, да не зараблю этого, а еще и дворянин. Видать, только на пакости, да на мошенство вас копает дворанство. Тьфу! Разлованная Арина Пантелеймоновна выходит, выбоючи с собой невесту. Качкаров стоит, як ошаломленный. Что? Вот я что ведаю, як повесить справу. Без свати умею заварить веселье. Да у меня нехай такие гэткие женихи, обдрипанные уселякие. Алёжа, каб выскакивали проз в окно, таких нема, выбачайте. Это недоречность, это не так. Я побегу по его, я верну его. Чому не? Поспробуй, верни. Справы весельной не разумеешь, ты что? Еще коли проз дверы выбег, иншая справа. А уже коли жених ды дал драла проз в окно, тут уже просто мое шанование.